Глава 7. В Манглеруде он зашел в супермаркет за красным вином. Стоя в очереди, он думал об убитой Рейдун Росендаль. Интересно, какая она была? И знала ли, что у нее за соседи? Ну, допустим, старикашка совсем тронулся и на полном серьезе верит, что в роковую ночь Рейдун сама показала ему все, о чем он только мечтал. Но так ли это на самом деле? Так ведут себя в основном семейные пары, которых застиг кризис среднего возраста, позволяя посторонним наблюдать за собой. Они добавляют пикантности своим интимным отношениям. Тревожные мысли не отпускали его. В конце концов, Рейдун ведь была не одна. У нее находился какой-то парень. В обычных условиях они бы не думали ни о ком, кроме друг друга. Может быть, в порыве страсти они просто забыли задернуть занавески. Но то, что случилось потом, обычным не назовешь. Рейдун убили? Был ли влюблен в нее мужчина, которого она пригласила к себе домой? И кем надо быть, чтобы зарезать женщину, с которой всю ночь занимался любовью? После того, как Фрелик заехал за Гуннар Странной в Грёнланд, они отправились в институт судебной медицины, где их ждал профессор Швенке. Встретив детективов, профессор буквально полетел вперед. Из-за тощих ног казалось, что на нем не обычные костюмные брюки, а клеши. Заведя их к себе в кабинет, Швенке прочел целую лекцию, иллюстрируя ее фотографиями убитой. Хотя свои седые волосы профессор зачесывал назад, его шевелюра как будто обладала собственной волей. Упрямая прядь не желала оставаться в том положении, какое придавал ей хозяин, и все время падала на лоб. Квадратные очки в позолоченной оправе казались огромными на испитом желтоватом лице. Профессор положил на стол первый снимок, подался вперед и принялся анализировать ход событий. «Судя по форме ран и углам вхождения, убийца продолжал наносить удары даже после того, как жертва упала на пол», — с профессиональным бесстрастием объяснял он. «После падения жертвы убийца нанес еще не менее 3 ударов. Невероятно, но лишь в последний раз нож задел жизненно важные органы». Швенке говорил невнятно, как будто одновременно сосал ириску. Гуннар странно подавал реплики, задавал вопросы. Франк Фрелик не вмешивался. Он наблюдал за инспектором. Гуннар странно заложил руки за спину и сплел пальцы. Он не сводил взгляда с лица Швенке. Инспектор напоминал рыбу, насаженную на крючок. Он сутулился, опустил голову и только таращил на профессора глаза. «Умерла она сравнительно быстро», — продолжал Швенке, показывая следующую фотографию. «Всего убийца нанес ей 9 ударов. Смотрите!» Он достал увеличенный снимок изрезанной груди. «Ее можно было убить всего одним ударом, вот этим. Нож задел левое легкое и сердце». Профессор погладил подбородок длинными костлявыми пальцами с нестриженными желтыми ногтями и продолжал. «Судя по наличию спермы во влагалище, перед смертью жертва занималась сексом. Правда, трудно сказать, за какое время до смерти. Придется подождать, пока придут результаты анализов». Швенке передал Фрелику стопку фотографий. Гуннар странно не шелохнулся. «Она была наркоманкой?» — рявкнул он. «Определенно нет», — уверенно ответил Швенке. «Ее изнасиловали?» Швенке замялся. «С физиологической точки зрения нет, так как внутренние органы не повреждены», — сказал он наконец. «Ясно одно. Перед тем, как ее убили, она вступала в сексуальный контакт. Хотя... что такое изнасилование? Рассуждая гипотетически, насильник мог ее принудить». «Значит, изнасилование вы не исключаете». Швенке снова задумчиво погладил себя по подбородку. «Нет», — сухо ответил он. «Изнасилование я не исключаю. Но, по-моему, к данному вопросу следует подходить с юридической точки зрения, в зависимости от того, какими обстоятельствами сопровождался акт соития». Он задумчиво пошевелил губами и добавил. «Попробуйте выяснить, что произошло непосредственно перед убийством». Выйдя из кабинета, они направились в лабораторию. Ее стены покрывали полки с разнообразными колбами, мензурками и разными коробочками. Здесь так сильно пахло формалином, что Франк уже собрался стрельнуть у босса сигаретку, чтобы не стошнило. Где-то на заднем плане жужжали вентиляторы, тщетно пытаясь разогнать густой запах химикалий. В центре зала стоял стальной стол на шарнирах, закрытый простыней. Под ней просматривались очертания человеческого тела. Покрывало, видимо, набросили на тело в спешке. В углу виднелись пятна крови. Рядом со столом стояла пластмассовая ведерко довольно зловещего вида, закрытая крышкой. На крышке валялись окровавленные резиновые перчатки. «Нет-нет, это не она!» — воскликнул профессор Швенке, заметив, куда смотрит Франк. «Здесь у нас самоубийца», — со вздохом пояснил он. «Приняла два флакона снотворного в один присест». Все трое молча посмотрели на стол. «Когда она умерла?» «Кто?» — ошеломленно спросил Швенке, поворачиваясь к инспектору Гуннарстранне. «Девушка, которую резали ножом». «А сейчас мы исследуем содержимое ее желудка. Повторяю, все анализы проводятся своевременно. Пока могу сообщить вам не слишком много». Он кивнул в сторону стола и добавил еще невнятнее, словно у него во рту прибавилось ирисок. «Конечно, существует погрешность, все значения несколько колеблются. А сейчас как раз...» «Как, по-вашему?» «Она кричала?» Швенке раздраженно повернулся к Гуннарстранне. «Кто?» «Кричала ли она, когда убийца наносил ей удары?» «Да, наверное. Впрочем, ее могло парализовать. Вполне возможно, удар, задевший легкое, был первым». Швенке глубоко вздохнул и обратился к Франку. «Вот так всегда. Помню, служил я судмедэкспертом в Тромсе. Если кто-то вешался на балке в амбаре, можно было смело утверждать, что это случилось в ночь полнолуния». На убийце было много крови. Швенке невозмутимо улыбнулся и, прежде чем повернуться к Гуннарстранне, подмигнул Франку. Потом он протянул инспектору еще один снимок. «Как видите, рукоять ножа вся в крови. Скорее всего, испачкались и руки, державшие нож». Он помолчал. «На самом деле, точно сказать трудно. Убийца наверняка забрызгался кровью, но неясно, насколько сильно. Как вы сами видели, на полу возле трупа крови было немного. И, судя по снимкам с места преступления, не похоже, чтобы кровь забрызгала стены и мебель». Профессор снова повернулся к Франку, собираясь что-то сказать, но ему помешали. Зазвонил серый телефон, стоящий на одном из столов. «Это вас!» — Швенке передал трубку Гуннарстранне. Тот схватил ее и сухо бросил «да». Франк и Швенке не успели и словом обменяться, а инспектор уже бросил трубку на рычаги. «Фрелик, конский хвост нашелся!»